Глава 24. Игорь. Негодование. Вот что я испытал, когда увидел, как Лиза садится в машину к Витьку. Внутри тряхнуло очень сильно, и в глазах даже потемнело от собственнических хищных инстинктов. Как и говорил, я оставлял только за собой право любить ее, поэтому мысль о других мужчинах в ее жизни злит и бесит меня до оскомины. Сжимая руль, я смотрю, как она уезжает. Мужчина, женщина, две девочки на заднем сидении. Чем не семья? Только это моя женщина, и семью я хотел с ней. Детей от нее хотел, но сына родила мне другая. Я бесспорно люблю Колю и горжусь им. Он молодой, но очень перспективный разработчик, который сейчас работает в столице. Давно оперился и улетел из гнезда. И я успокаиваю себя тем, что дал ему все, что хотел и мог, как отец. Я счастлив, что он есть и у меня, хотя все получилось случайно и в большей степени по моей неосторожности. Нужно возвращаться домой, но ноги приросли к полу автомобиля. Стучу пальцами по рулю и вспоминаю ее последние слова. Она сказала «до свидания» вместо «прощай», как в том письме. Неужели оставила дверь приоткрытой? Кто ее знает? Повзрослевшая Лиза действительно уже не та восторженная девочка с чистыми голубыми глазами. Теперь она противоречивая, скрытная, сложная, многослойная. Но меня все равно тянет к ней. Новой, взрослой, загадочной, мудрой. Она не позволяет себе прочитать. Очерчивает границы, прогоняет. Но я все равно вернусь. Я все равно добьюсь, потому что ничто не забыто, оказывается. Не злюсь больше, а хочу быть с ней рядом. Только собираюсь выезжать с ее двора, как на экране на автомобильной панели появляется номер Льва. Мгновенно напрягаюсь. Больше недели он молчал. Велел ждать и теперь звонит. Принимаю вызов. А в висках стучит от напряжения. «Лев, здравствуйте!» В голосе моем нетерпение. «Здравствуйте, Игорь. Я извиняюсь, что воскресенье, но только вчера вечером вернулся из командировки и вспомнил, что хотел вас набрать. Забыл?» «Если хотел, значит, что-то нарыл. После истории с Даником я уверен, что Захаров и мертвого из могилы поднимет. Он настоящая ищейка. Как говорится, нюх, как у собаки, глаз, как у орла. Есть новости?» «О да, еще какие. Мой человечек несколько дней провел в архиве университета. Поднял списки первокурсников за 94-й. Вы же сказали, что она поступила в том году, а отчислилась в 95-м?» «Все верно, филфак, я это хорошо помню». «Значит, нашли мы Лизу Лапину в списках за 94-й год. Как сказала их архивариус, это вообще удача, что хоть что-то нашлось, потому что в 90-х был такой бардак». «Так, весь собираюсь и напрягаюсь». «На факультете была только одна Яна. Год, группа, все совпадает. Яна Преображенская». «Вот как? Какая, блядь, возвышенная фамилия!» Нервно выплевываю я. «Да», — вздыхает Лев. «Так вот, мой человек начал искать ее в социальных сетях, долго шерстил и в итоге, кажется, нашел. Но это не точно, пока мы у нее сами не спросим». «Она здесь живет?» Боль и стук в голове усиливается. «Нет. Та Преображенская, на кого мы думаем, живет в Польше. Мой сотрудник ей написал в Одноклассниках и Инстаграме». «Запрещен в Российской Федерации». «Ждем, где выстрелит». «Если ответит, смогу я с ней поговорить?» «Вы нет. Вы нам ее спугнете. Давайте лучше мы сами. Просто позвонил вам сказать, что мы напали на след. Через нее узнаем про остальных». «А если не скажет?» Начиная нервничать, Лев, кажется, это чувствует. Судя по ее аккаунтам, она очень набожная. Будем давить на это. Но вы не торопитесь, Игорь. Всему свое время. Захаров копошится, и я слышу пронзительный визг, а потом крепкую ругань. Прошу прощения, я наступил на хвост коту. Ну все, жена меня убьет. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Слова из песни «Беспечный ангел». Автор текста Маргарита Пушкина в исполнении группы «Ария» и Валерия Кипелова. Кот-страдалец в итоге разрядил обстановку, и мне стало смешно и искренне жаль беднягу. И это я про льва. Попрощавшись с ним, все-таки покидаю двор Лизы и еду домой. Но на полпути очередной звонок выбивает меня из колеи. Это Жанна. Не принять вызов не могу. Я все еще чувствую себя виноватым. Жанна. На другом конце провода она всхлипывает и вздыхает. Игорь, привет. Здравствуй. Что-то случилось? Ты не мог бы ко мне приехать сейчас? Зачем? Мы же все решили. Хмурюсь и поворачиваю с маленькой дворовой улочки на четырехполосную дорогу. Мне очень плохо, Игорь. Пожалуйста, мне надо поговорить с тобой в последний раз. Кровь в жилах стынет от ее последних слов и голоса. Умная же женщина. Что с собой делает? Жанна, ты что задумала? Повышая на нее голос, резко меняю маршрут, перестраиваюсь на соседнюю полосу и поворачиваю налево в сторону ее дома. «Мне очень плохо», — повторяет она и плачет в трубку. «Без тебя? Что за блядская жизнь? Вот скажи, нахуй мне все это надо? Нахуй такая жизнь, где меня никто не любит?» «Ты пьяна?» Растягиваю время, чтобы была со мной на связи. Да. Господи, Жанна! Вздыхаю раздраженно. Вся привычная жизнь валится. У нее, у меня. Вспоминается недавнее признание, мольба о том, чтобы я выбрал ее. Но я не могу. Я не люблю Жанну. Что ты с собой делаешь? Мне... Задыхается она. «Правда, нужно увидеть тебя в последний раз». «Жанна, не глупи. Я сейчас приеду». «Я пью, чтобы уснуть, но не получается. Сейчас, наверное, выпью таблетки, чтобы легче стало. Так хочется уже ничего к тебе не чувствовать». «Черт, еще таблеток не хватало. Блефует или...» Все на самом деле так плохо.